Студень Гюнтер Грассу. Половина свиной головы, один язык, 500 граммов постного свиного мяса, одна большая головка репчатого лука, 5-7 кусков зеленого лука, 3-5 маринованных огурчика, 1 столовая ложка горчичного семени, 5-7 каперсов, 1 чайная ложка тертой лимонной корочки, гвоздика, лавровый лист, соевый соус, 1 чайная ложка черного перца грубого помола, половина стакана столового уксуса. Тщательно обработать свиную голову, промыть и целиком заложить в просторную кастрюлю. Добавить небольшую очищенную головку репчатого лука и залить подсоленной холодной водой, приправленной гвоздикой и лавровым листом, так, чтобы вода на 6-8 см закрывала голову. Довести до кипения, снять пену и оставить кипеть под крышкой на медленном огне 4-5 часов. Вынуть голову из кипящего бульона, отделить мякоть от костей, нарезать мозг и язык кубиками, а в продолжающий кипеть бульон опустить остатки свиной головы, мякоть, постное свиное мясо, мелко порезанный зеленый лук, маринованные огурцы, горчичное семя, каперсы, тертую лимонную корку, черный перец грубого помола. Варить еще час. Снять с огня. Добавить в горячий студень уксус. Процедить бульон, тщательно разобрать мякоть, отделяя пленку, кожу и сухожилия. Мясо нарезать на небольшие кубики и хорошо перемешать с прежде подготовленными языком и мозгом. Переложить нарезанное мясо в большое блюдо, залить бульоном и поставить на холод. Подать с жареной картошкой, хреном, яблоками.